«Да», — проговорив, парень замялся, но потом продолжил, «а как мне вас называть, если вы не хозяин?» «Хедвигом зови», — хмыкнул я после недолгого раздумья. «Все-таки называть свое имя там, где демоны наследили, дело не самое умное. Я, правда, других, к сожалению, называл, но там ситуация была к долгим раздумьям не располагающая. Однако все равно косяк, впредь надо быть умнее, не подставляя подчиненных». «А что это значит?» – переспросил пацан, «это же тоже не имя. Это значит, что я тут над всеми главный, но не хозяин. Они за мной идут потому, что сами так решили», – обвел я Хирт рукой, «и сейчас время двигаться дальше». Я поднялся на ноги, подчиненные последовали моему примеру и, построившись, мы двинулись по лестнице вниз, вытащив перед этим каменную затычку, составленную из трех крышек. Седьмой же производил на меня двоякое впечатление. С одной стороны, вроде подросток как подросток, может не в меру дурной да горячей и с тягой к суициду, но как бы бывают варианты похуже. На земле я всякое дерьмецо видал, в том числе молодое и двуногое, которое будто создано в наказание родителям за грехи. И как бы в том-то и дело, что именно такой неприятной личностью парень и должен быть, а еще истерить как не знаю кто. В конце концов его тут по всем признакам гнобили, заставляя делать отнюдь не самые приятные вещи через магическое принуждение, кормили демонятина и так далее. Причем довели подростка до того, что тот первым делом забравшихся в дом хозяев злоумышленников попросил убить себя, своих друзей и сестру. Потом ребятенок выяснил, что все, кого он знал, включая ближайшую родственницу, уже мертвы, а он жив-живеханек. Нет, я многое могу списать на божественный пендель, Лаки мог дать подростку по мозгам, но не форматировать же личность целиком. Или именно так он и сделал. Великий шутник, конечно, обладает специфическим чувством юмора, но вроде не настолько. К тому же магии он так делать по желанию левой пятки, то, наверное, уже форматнул бы половину этого мира и парочку соседних. Или другие боги не дают, а седьмой ни к кому не относится, ни во чью епархию не входит, так что Лаки просто тупо прибрал его к рукам, потому что почему бы и нет, парень-то по всему видно перспективный, слегка натаскан как охотник на демонов, немного уже образован, по молодости несколько горячеват, но с возрастом этот недостаток пройдет сам собой, если раньше не убьют, наверняка одарен в магии, как и подавляющее большинство эльфов с демонами, в целом не глуп, физически чертовски силен, даже в виде шкелета взрослого мужика от себя оттолкнуть может. Мог ли он ему тут заодно добавить до одурения стойкий, нордический характер и немного веселого нрава, ну так, чтоб чисто посмотреть, что получится. К моему сожалению, я вынужден был признать, что в принципе главный балагур Асгарда мог и не такое. Ну или парень от природы стойкий оказался не только телом, но и разумом с душой. На 800 лет впал в спячку, когда нечего стало жрать, а все потери и удары судьбы перенес, может и погнувшись, но точно не поломавшись. Возникает, правда, вопрос, а кем был его родитель не эльфийского роду племени? Тоже ведь, наверное, крайне стойкий дядя или тетя. Млять, как много вопросов, как мало ответов. Но как бы там ни было, а с лестницы мы спустились и, правда, обнаружив относительно небольшой тамбур с кучей постаментов, на которых, видимо, раньше стояли големы. Двери из центрального помещения вели как в большую залу с поднимающимся полом, напоминающим классическую аудиторию какого-нибудь вуза, так и в несколько кабинетов поменьше, вероятно, для более приватных бесед. Эльфы, похоже, любили вести важные переговоры или осматривать результаты научной деятельности, слушая отчеты, подальше от поверхности. Не знаю, вот только все ли подобным грешили или же лишь хрустальные снежки. Чай «Снежная буря», выдавшая мне метку владыки дома, жила в башне, под которой все было немного иначе. Правда, самое защищенное помещение, куда народ отступил в конце, тоже было в самом низу. Вероятно, все-таки речь о типовых решениях. И как и там в свое время, тут проход с лестницы на самый нижний этаж перекрывала солидная дверь из мифрилового сплава. По правде сказать, я ожидал еще какой-нибудь вариации с уже знакомым черным металлом, блокирующим магию, однако повезло, колупать какой-нибудь внешний слой вручную не пришлось, как и долго плавить его горелкой, держа ту на значительном расстоянии от двери, чтоб не сбоило. Зато просто защитных чар было вагон и две тележки, тут эльфы не мелочились, любители бункеров хаевы. Подавив желание матюгнуться, подавая бурный пример подрастающему поколению, я ради шутки достал из заплечника скобу с крышки саркофага и приложил ее к поверхности двери. Защитные чары не отключились и не пострадали, что в целом было ожидаемо. Правда, этот вопрос я хотел исследовать или как минимум глубоко залезть в исследование эльфов. Все-таки иметь возможность колдовать там, где работают негаторы магии, это весьма полезное умение. Хотя если говорить строго, то мне хотелось залезть вообще во все исследования древних сородичей. И я не мог не задаваться вопросом, почему этим же не занимаются лесные эльфы. Люди могут не знать о том, где там чего и сколько было построено, но уж ушастики наверняка в курсе расположения крупных городов и важных резиденций своих родственничков. Залезть в такие — святое дело. Ну не верю я, что лесники на той же ступени развития, что и снежки, иначе бы они не зону влияния имели, а правили все той же Багряной империей, только с другим названием. Есть, конечно, фактор богов и церкви света, но и это можно обойти. В конце концов, долгоживущим не составит труда рулить родом императоров людей, ставя правильных кандидатов. Тут уж была бы сила это делать. Хотя чисто в теории могу допустить, что проблема эльфов в отсутствии единства и не самой хорошей рождаемости. Благородные дома конкурируют, порой даже воюют. Ослабевать в таком раскладе риск и немалый. А экспедиции на Фростхейм дело опасное. Это мы сюда прилетели, соорудили крепости, в целом неплохо справились, особенно если учесть, что баба Лич страдает теми же суицидальными наклонностями, что были у седьмого. Это прям как будто генетический бич хрустальных снежков. А ведь нарваться можно на куда более деятельного защитника важного объекта с хорошей библиотекой, если тот, конечно, не пострадал в ходе местных разборок, утратив ценность в плане знаний, которые дороже золота и мифрила. Или просто дать дуба в сильную, многодневную метель. Или ночью остановиться недалеко от оазиса тепла и проснуться от того, что из-под ног полезли гигантские скорпионы со скалопендрами и прочей многоногой дрянью. Или нарваться на подморозившегося, но вполне живого демона, что ловушку устроит не хуже, чем тот рогатый на юге. В общем, потери весьма вероятны. И зуб даю, на первых порах лесники на них шли, за счет чего и считаются сейчас самыми лучшими и знающими магами мира. Однако вскоре информация в книгах стала повторяться, да и ослабленный дом расхитителей гробниц могли отрасхищать во все щели соседи до того, как выжившие любители археологии освоят и научатся применять привезенное. Возможно, экспедиции прекратились просто потому, что игра уже не стоила свеч. Риск ведь бывает не только разумный, но и избыточный. Не говоря уже о том, что лебединые корабли вообще мимо Ассанхейма плавали, а наши предки тоже не чужды тяги к знаниям, да и сами эльфы могли элементарно пиратствовать друг против друга. Хотя тут, правда, возникает вопрос, что ж вердманы сюда только иногда выбираются за посохами. Попробовали несколько раз, не вернулись и стараются больше не лезть в руины, не в нашем характере. Боги не велят, ну вообще может быть и такое, тем более мой покровитель как раз скорее предложит все сделать наоборот, показав Асгарду фигу. Поступать наперекор и лететь против ветра — это вообще наше все. Глава 20, часть 3. Размышляя о подобных материях, я потихоньку пилил дверь сваркой, в целом готовясь к какой-нибудь последней пакости. Однако не успел металл толком раскалиться, как створки резко открылись, а нормально отпрыгнуть за стену щитов я при всем желании не успел. Еще в полете меня ухватили телекинезом, втащили внутрь, а ворота с металлическим лязгом захлопнулись за моей спиной. В темноте, разгоняемой лишь огнем сварки, раздался знакомый голос. «Раз ты так настойчиво хотел войти, я не могла тебя не порадовать». «О-о, как это мило», — отозвался я, используя заклинание света, которое светило не в пример лучше горелки, а вот маны кушало куда как меньше. «Коли уж местная хозяйка любит делать предложения, от которых нельзя отказаться, и приглашения, с которых не соскочишь, то остается только идти ей навстречу. Хотя не удивлюсь, если укокошили ее в свое время именно за подобное поведение, без всяких шуток растроган до глубины души вашим неподражаемым гостеприимством. Благодаря магическому светлячку, зависшему над головой, передо мной предстал небольшой, овальный зал, на противоположном конце которого находился открытый саркофаг, на нем же сидела лич неполной готовности. По крайней мере, кости у нее были в наличии, но покрывала их не плоть, а лишь полупрозрачный призрак. Выглядело довольно стрёмно. Даром что проницаемая светом субстанция изображала не труп, а вполне себе живую снежную эльфийку, что улыбнулась мне. Может, кстати, тем и напрягала, подпорченные временем мертвяки как-то привычнее и не играли в приветливость. Но как бы то ни было, Адама достала из своего гроба два меча, напоминающие синьские даа, но тоньше, куда изящнее и с развитыми чешуеобразными гардами, искусно выкованными из проволоки, ставшей усилиями мастера похожей не переплетение шипастых ветвей с молодыми листьями, покрытыми росой, роль которой играли то ли кусочки хрусталя, то ли алмазы, блестящие в свете заклинания. Эльфийка же сменила улыбку на не самую приятную усмешку и проговорила: «Постараюсь и дальше не разочаровать». Она пошла навстречу мне, а я навстречу ей, предчувствуя, что кристаллическое сердце лежит как раз в гробу. Сзади же из-за створок были слышны звуки активной работы. Кажется, все забили на меры предосторожности и выдвинули вперед сразу несколько вердманов с посохами. Не очень мудро со стороны моих товарищей, но действуя подобным образом, металлическую преграду по понятным причинам получится вскрыть быстрее. Так что было бы недурно не только оттянуть на себя внимание остроухой, но и заодно слегка потянуть время. А потому я поинтересовался: тогда может удовлетворите мое любопытство, что же произошло 8 столетий назад? Все так же настаиваешь на том, что Снежная империя давно не существует? Приподняла собеседница призрачную бровь. Для меня это очевидная истина, хмыкнул я, выставляя вперед щит и поудобнее перехватывая копье. Эльфийка меня не разочаровала, также встав в стойку, но пока не нападая ни клинком, ни магией, а лишь ответила: не судьба сложить 2 и 2, получив 4, если я и правда не знаю о падении своей родины, то откуда мне знать, как оно произошло, если, конечно, оно произошло, а не ты мне каким-то образом врешь или просто безумен. За последним словом последовала стремительная атака, заставившая меня отступать назад. На лезвии копья вновь зажглось вложенное в него огненное заклинание, но противница была слишком быстра, а еще обидчива. Едва я применил магию, как меня будто грузовик сбил, я аж спиной в дверь отлетел, услышав: «Ай-яй-яй, юноша, кто же так обращается с дамой, предложившей поединок на оружии? Приношу свои извинения за это недопонимание», максимально вежливо ответил я, поднимаясь. Наверху она явно поддавалась, а тут, похоже, просто развлекается. Не понравится игрушка, поломает и затащит новую, а дверь пока что как-то особо не вскрывается, однако мы можем сложить 2 и 2 вместе. Зная итог, можно правильно понять события, стоящие перед ним, и что тебе в тех событиях. Фыркнула она: что ты вообще можешь о них знать, если они были так давно? К примеру, что у пограничных домов был союз. Я побывал на одном милом тропическом островке, где велись совместные исследования. Правда, там все тоже давным-давно умерли, и сидел демон, ослабленный голодом. Вифалитель Снежный Покров сумел поймать его в ловушку, мы добили. Союзы недолговечны, фыркнула она. Щит я потерял от прошлого удара, а потому я пошел ей навстречу, крутанув копье на манер синьского шеста. Схождение было недолгим: 2 взмаха изогнутых клинков, 2 блока металлическим древком, молниеносный пинок мне в живот, и я снова отлетаю назад, активно гоняя прану и целительную магию по торсу. Аж кирасу слегка погнуло, зараза, но при этом улыбаемся и машем, надо держать марку. Так что встаем и продолжаем разговор, вновь крутя копьем. Однако вы опасались влияния демонов, и вот, империя пала, а я уже 2 натыкался на эльфийские форпосты, где эти твари вас вырезали в древности. Каким же был 2? Задала ушастая вопрос, а на ее кости внутри полупрозрачной оболочки начали нарастать ткани. Лич восстанавливалась невероятно быстро. Белая башня. Но там все в магическом льду, обращающемся в водных элементалей, если растопить. Только через него видно, что какая-то демоническая собака мертвую эльфийку ела, прежде чем вмерзнуть в прозрачный монолит, отозвался я, шагая на новое схождение. Первая атака в этот раз была за мной, но эльфийка буквально обтекла лезвие копья. Я снова отражаю 2 ее удара, используя оружие скорее как шест. 3 режет мне щеку, только заживленную после стрелы, 4 неглубоко ранит ногу. Я по-прежнему могу сражаться, но попытка ударить 5 копья по колену выставленной вперед ноги противницы кончается тем, что она изящно подпрыгивает и пинает меня в грудь, еще раз отбросив к стене. Чувствовать себя Макиварой неприятно и болезненно, но хоть не добили, и то хлеб. Могла бы ведь, тут явно не мой уровень владения оружием, хотя скорость с силой у нас вполне сравнимы. Когда у тебя демоны в союзниках, следует ожидать чего-то подобного. Впрочем, как и от любых других союзников, усмехнулась тем временем моя собеседница: пока ты силен, ваше соглашение в силе. Ослабнешь и жди кинжала в спину, ничего личного, просто такова жизнь. Мы клинки тоже точили, и ты даже пытаешься прибрать к рукам одну из удачных заготовок. И что же ослабило вас? Кто вообще был бы способен на такое? Задал я напрашивающийся вопрос. Все, что я нашел, говорило мне о том, что достойных соперников у вас не было. Наверняка идиоты вроде твоих родственничков из дома Холодного Рассвета, ответила она. Кстати, приятно посмотреть, насколько низко они пали. Глава полукровка, какой все-таки позор открыт моему истинному зрению. Как ты вообще получил метку на душу? Строго говоря, они совсем пали. Я вообще единственный свободный с нужной кровью, хоть и полуэльф. Вот дух Линделиаль снежной бури исподобился сделать подарок, прежде чем уйти за кромку, прозвучал мой ответ, пока я сам делал мысленную пометку о том, что эльфийка перешла в неживое состояние еще перед междоусобицей, а потому, видимо, владеет ограниченной информацией. Директора все-таки не докладываются сторожам. Старая СК, наверное, зубами скрежетала, рассмеялась в свою очередь моя не совсем живая собеседница. Похоже, женской дружбе и смерть не помеха. Ну, может, чуть-чууть, фыркнул я, но речь не о том, что за союз был с демонами, ради чего вообще с ними связываться, ради знания и могущества, разумеется. О, если бы у нас был портал, который может открыть император или совет домов, пустив в этот мир демонов, высокомерным богам пришлось бы говорить с нами совсем иначе, покачала она головой, будто объясняя мне очевидные вещи на уровне. Если растет цена на нефть, бензин дорожает, а если не растет, то тоже дорожает, но по-другому. Серьезно, вы выстроили для демонов портал? Аж офигел я от того, что столь смелое мое предположение оказалось истиной. Я ж его делал где-то на уровне бреда и небылиц. Ну, не должна высокоразвитая раса быть настолько тупой. У них не было аналога сказки про семерых козлят и серого волка. Мы построили фундамент, этого было достаточно для серьезного разговора с обитателями инферно, фыркнула она. А перед моим взором на мгновение предстало видение четырехугольника зеленых энергетических арок, что быстро вырастают из белокаменного основания. Едва процесс завершается, как во все стороны бьет воистину страшное заклятие, выжигающее вокруг сам воздух и заставляющее содрогаться земные недра. После из арок неудержимым потоком выбегают и вылетают демоны от вертких мелких бесов до тяжелобронированных созданий в разы крупнее мамонтов, сметая все и всех на свое пути. Настоящая поступь армии тьмы, идущей на все четыре стороны света под беззвучную музыку апокалипсиса. «А чертежи вам кто дал?» — с горькой усмешкой спросил я. «Разумеется, демоны. Не боги же!» — опять фыркнула дамочка. «А начав стройку всерьез, вы еще и вырезали всех несогласных. Наверное, чтоб успехом не делиться, осталось мне только покачать головой. Наверное, потому что эти идиоты хотели разрушить то, что годами строила вся империя, скрывая от богов, не согласилась она со мной, опять атаковав и в этот раз нанеся куда как более серьезные раны. Плечо и бедро оказались проткнуты насквозь, прежде чем я получил нового пинка, оставившего новую вмятину на керасе. Сомневаюсь я, что что-то выскрыли. Скорее уж демоны богам открытым текстом сказали, что, мол, снежные эльфы тут дверь нам открыть решили. Вы же не будете против, если зайдем сожрать только этих идиотов, а остальных не тронем? Взрослые дяди обо всем, как всегда, договорились, наверное, с демонов даже что-то поимели за невмешательство в трапезу, где вы были главным блюдом, проворчал я, вновь встав. Хорошо, хоть мои предки под все это дерьмо не попали и их душонками не закусили. Хотя и обидно, что защитники народа снежных эльфов не смогли спасти его от него самого. Мертвая эльфийка спокойно выслушала мой спич, а затем проговорила, опять перейдя на «вы». «Знаете, юноша, за дверью найдется парочка куда как более достойных кандидатов, что могут отправить меня на перерождение». Произнеся это, баба лич дернула меня на себя телекинезом и буквально насадила животом на свой меч, пронзив кирасу с громким и противным скрежетом. Я выронил копье из рук, но не от того, что мои пальцы ослабели, а потому что противница начала поднимать второй клинок, вероятно, желая обезглавить того, кто не умеет держать язык за зубами и гавкает, когда нужно лизнуть. Только вот мы, ассаны, народ крепкий, особенно пока прана есть, а боль меня Гринольф научил терпеть хорошо. Так что я, пользуясь пустяковой дистанцией и элементарной наглостью, схватил одной лапой даму за запястье, а второй за плечо, не давая нанести себе толковый удар, после чего коротко произнес ей в лицо: «Ищ». Звук огня заставил завибрировать сам воздух, воспламеняя его. Мое лицо и одну из рук немилосердно обожгло, но личиха вовсе лишилась тела выше пояса. Даже такая могущественная нежить не любит огонь, особенно в не до конца собравшемся и ослабленном состоянии. Правда, мне огонь на пользу тоже не пошел, Харя явно сильно пострадала, а глаза едва видели. Впрочем, главное не сдохнуть, целительница все поправит и, вообще, шрамы мужика украшают. Руководствуясь этими мыслями, я подхватил телекинезом копье и, не жалея маны, стал дожигать тело личихи, пока она еще чего-нибудь не выкинула. Однако та лишь заорала из неопределенного места, будто бы кричали сами стены ее дома и тюрьмы. «Как ты посмел, все не должно было закончиться так?» «Да вот как-то само вышло», — повинился я, шагая к саркофагу и опираясь на копье, как на посох. Рана в живот была тяжелая, и вражеский клинок я опасался доставать, чтобы не истечь кровью. Хорошо, хоть баба Лич мне позвоночник не перебила. Не знаю, как бы я тут полз с эдаким украшением в пузе. На боку, наверное. Не смей. Я не желаю умирать от твоей руки. Марш к двери, я выпущу тебя и изберу кого-нибудь достойного. Все не должно быть так. Не могу, я уже настроился. Пришлось мне фыркнуть. Не желает она так, хочет эдак. Была на земле одна актриса, Лупа Виллис, кажется, которая хотела сама выпиться на кровати в окружении цветов и в роскошной пижаме или платье. Да не суть, ведь в итоге, когда она наглоталась таблеток, ее начало полоскать, бедолага заблевала все вокруг, подскользнулась на выблеванном в туалете, долбанулась башкой об унитаз и умерла, не приходя в сознание, захлебнувшись в рвотных массах. Самоубийство, млять, не всегда должны идти по плану. А один мужик, выживший после прыжка с моста, вообще утверждал, что когда летишь вниз, понимаешь, что все твои проблемы в принципе-то решаемы. Кроме одной, ты уже летишь вниз. Так что нечего давать особо опасной суициднице дополнительное время на раздумья. Прекрати, или я тебя уничтожу, завопила дамочка. Не стоит так убиваться по пустякам, с усмешкой проворчал я, дойдя наконец до саркофага. На дне действительно присутствовало что-то кристаллическое, но из-за поврежденных глаз я видел лишь неверный отблеск в свете заклинания светлячка. В него и направил копье, начав от души жарить со словами: «Мне неведомо твое имя, но несмотря ни на что, я убью тебя. Я верю в твою доброту и благородство. Обрети покой в мире и благодати, да. Прекрати, грязная тварь, направит боги душу твою к возвышению, а не к падению. Ну или хотя бы не сильно тебя, дуру, мучают», — позволил я себе в конце не совсем красивую ремарку. «Каюсь, грешеный вообще клинок нежити на меня плохо влияет, а эта альтернативно одаренная реально верила, что можно одновременно поиметь и богов, и демонов. Подобные попытки всегда заканчиваются лишь тем, что идиотов, возомнивших себя самыми умными, сношают с двух сторон, как Польшу в 39-м. «Тварь», — проговорили стены ослабевшим голосом, а потом кристаллическое сердце наконец перестало существовать. Вместе с ним перестала работать и магия, удерживающая дверь закрытой без массивного засова, который сейчас не был вставлен в петли. Паранойей баба Лич не страдала и до последнего была уверена, что все пойдет по ее плану, но не повезло, не фартануло. Впрочем, к успеху она вполне себе пришла, окончательно помирев и получив заупокойную молитву. Я же потянул двери на себя телекинезом и увидел силуэты вердманов, старательно режущих их сваркой, графическую формулу которой все добавили на посохи, когда она доказала свою полезность. Да и в ближнем бою это аргумент серьезный. Правда, я сейчас думал не о том, а просто махнул боевым товарищам рукой со словами: «Подготовьте целительные заклинания и зелья. Ходить с этой штукой в животе чертовски неудобно». «Сейчас», — кинулась ко мне Иви в сопровождении Астра и Шанти, за которыми тут же увязались остальные, одновременно прикрывая Вельф и осматривая помещение. Хотя с интерьером тут было так себе, каменный мешок да и все, просто относительно крупный. «Только не говори теперь, что не жаден до славы», — фыркнул Асмунд. «В прошлый раз на демона почти один полез, теперь вот лича сам прибил, не поделившись с товарищами. Подлый навет», — заявил я, опустошив зелье исцеления и выливая остатки на обожженное лицо с пострадавшими глазами. «Я бы с удовольствием как нормальный вердман постоял за стеной щитов, кидая из-за ваших спин заклинания. Да так и дела всю дорогу, вы тут почти всех и положили. Только в самом конце зевнул и получил лишних ран». «Ну да, ну да», — хохотнул Бран, — «а скальды потом растрезвонит, что белый ворон всегда летел на острие клина, потом в одиночку сжег дотла древнего лича, слишком сильно вырвавшись вперед боевых товарищей, какую-нибудь красивость еще в конце вернут про волю предков и богов. Ничего, про вас тоже много хорошего скажут. У славного Хидвига не может быть без славного Херда, усмехнулся я, глотая обезболивающую настойку, переданную Иви, так что готовьтесь. Скоро выяснится, что вы тут целую армию нежити положили, големов размером с башню разбили на мелкие осколки без счета, а добычи набрали столько, что не пересказать. Прям самые завидные женихи севера, каждому минимум по 3 невесты надо, особенно рыжим, чтоб не гуляли с кем попало. Шутку мою оценили, тем более помня о том, что один невоздержанный в своих желаниях кормчий уже показал всем дурной пример. Но вот моя подруга жизни пассаж про 3 невест видимо не совсем одобрила, а потому без лишних слов пихнула мне в зубы рукоять кинжала, кивнула хускарлам святых, привычно взявших меня за руки, чтоб пациент не дергался, а затем ухватилась поудобнее и выдернула из меня эльфийский клинок. Несмотря на зелье было больно, пусть не запредельно, но выплюнув рукоять оружия, я матюгнулся. Бэха, да ладно, могло быть и хуже, меланхолично заметила Астра, пряча в глубине глаз смех, на полладони левее, и тебе перебили бы хребет. Да кто ж спорит, моя дорога приключений вообще в очередной раз могла закончиться, пришлось мне фыркнуть. Но знай, если вдруг из меня будут извлекать крупные и острые предметы, а я не буду сквернословить, значит это не я, а какой-то хитрозадый демон в моем обличии. С секунду все переваривали мою немудреную шутку, а потом своды мрачного зала сотряс громкий хохот, который те, должно быть, не слышали ни разу за все время своего существования. Так из людей выходит боевой мандраж и волнение, а потрепало тут нервы и мне вместе с кишками, и тем, кто остался за дверью, не зная, что происходит с их боевым товарищем. Интерлюдия 4. Седьмой сидел на скамье Драккара и размышлял о том странном и резком повороте, который совершила его жизнь. По собственным ощущениям, неделю назад он был возвращен после тренировки в свою спальню. В реальности мир скакнул на 8 столетий вперед. Уложить это в голове получалось с трудом, хотя себе он признавался, что перемены были скорее к лучшему, чем к худшему. Да, смерть товарища и особенно сестры тяготила его, относиться к ней, как к давно прошедшему событию, по понятным причинам, не получалось. Он слишком хорошо помнил пятую живой, помогающий ему в схватках с ослабленными демонами или бьющий не в полную силу в их спаррингах между собой. Однако внутренне он слишком хорошо смирился со смертью, как с явлением. А еще до сих пор боялся, что все вокруг – иллюзия, а хозяева всего лишь затеяли игру с его разумом, преподавая новый жестокий урок. Они вообще любили учить доходчиво. Седьмой слишком хорошо помнил, что ему однажды заявили – что он должен научиться общаться с другими эльфами, и неделю водили в комнату к девочке его возраста. Виманлиэль была милым и непоседливым ребенком с настоящей копной бирюзовых волос на голове, может немного задавакой, но доброй и веселой. За те дни он узнал от нее больше о жизни эльфов, чем за все предыдущие годы, и мог с гордостью называть ее другом. Дети вообще довольно быстро привязываются к сверстникам, на это и был расчет. Спустя неделю ему приказали убить Виманлиэль. Он отказался, проявив строптивость. Тогда девочку на его глазах скормили голодной демонице, которая забила ее кнутом до смерти, прежде чем приступить к трапезе. Когда отродье инферно ослабло, седьмому позволили отомстить за подругу. Новые уроки. Приказы нужно всегда выполнять, иное лишь увеличивает страдания. Все демоны враги, что не испытывают жалости к еде. Хозяева утверждали, будто сожалеют, что им приходится подобным образом закреплять свои уроки, чтобы он запомнил их навсегда. Седьмой им не верил и опасался, что сейчас закончится новый урок, мастер-менталист развеет иллюзию и его накажут за то, что недостаточно хорошо защищал свой разум, недостаточно усердно стремился вернуться в реальный мир, оказался недостаточно подозрителен, чтобы распознать обман, за то, что доверился грязным дикарям и решил покинуть с ними хозяев, за то, что не попытался убить незваных гостей в своем доме, за то, что поверил, будто в его душу заглянул настоящий бог, взвесил зло в ней и признал его легким, за то, что не сопротивлялся трижды проклятому небожителю. Хозяева всегда говорили, что боги ничем не лучше демонов, вся разница лишь в могуществе. Однако в отличие от обитателей инферно, их антипод не пытался причинить ему боль. Хозяева утверждали, что обитатели Ассанхейма, жестокие и кровожадные дикари, не заслуживающие жалости и не способные ее проявлять. Раньше он им верил, но то, что он видел, говорило об обратном. Чем больше он думал об этом, тем больше понимал, что на деле безжалостными существами всегда были его хозяева. Не то, чтобы седьмой не догадывался об этом раньше, скорее уж наоборот, но сколько он себя помнил, ему вдалбливали, что из него куют совершенное оружие ради великой цели. Но что же в итоге? Демоны действительно пришли и пожрали его народ, а его и остальных в этот момент оставили в опочивальнях, где они в конечном итоге умерли от голода и жажды. Была какая-то злая ирония в том, что выжил лишь он, самый непослушный и больше всех склонный сделать все по-своему, а потому наказываемый чаще других. А те, кто прониклись словами хозяев и рассказами о том, что им всем приходится нести великие жертвы ради великой цели, были, похоже, просто оставлены умирать. Седьмой точно не знал, что произошло 8 столетий назад, но подозревал, что члены дома Хрустального Снега из долины Горячих Ручьев уничтожили находящихся в их городе конкурентов, а затем получили призыв выдвигаться в столицу или еще куда-то, что и сделали, вскоре встретившись с демонами, погодными или тектоническими катаклизмами. Слова мертвой хранительницы башни, пересказанные их Хидвигом, подтверждали подобные измышления, как и снег вокруг с горячими гейзерами, что явно находились не на прежнем месте. Седьмой никогда не был на поверхности, само его существование было тайной, но в библиотеке было множество книг, гравюр и даже картин, которые ему удалось увидеть, как и карты. Фонданиль, поющий ветер, немолодой хранитель знаний, относился и к нему, и к его товарищам с сестрой на удивление неплохо. Пожалуй, его уроки дети и подростки любили больше всего, а время, проведенное в библиотеке, считали самым счастливым. Впрочем, понравилась она и его новым товарищам. Седьмой пока что никак не мог определиться, как же ему относиться к Ассанам. С одной стороны, они спасли его, накормили и относились не в пример лучше, чем прошлые хозяева. С другой, он уже давно отвык верить в хорошие и даже не знал, чего больше боится, того, что все окажется невероятно затянувшейся иллюзией, или того, что дикари его предадут. Хотя их подход к жизни, если он правдив, ему определенно нравился. В херде белого ворона всем плевать на длину твоих ушей, цвет кожи и разрез глаз, важно лишь то, что ты делаешь и как. Знания же они считали своим главным трофеем, буквально выметая библиотеку подчистую, пользуясь его консультациями, благо юный полуэльф знал, что и где лежит. Знание – вот главное сокровище. С этими словами Альфгейра VII был полностью согласен, хотя сама концепция сбора трофеев его, конечно, удивила, прежде ему о ней как-то не сообщали. Ассаны же, наоборот, были отлично с ней знакомы, как и с идеей справедливого дележа добычи. Он, правда, не был хирдманом, принесшим клятвы, а считался свободным тингманом, помогающим им по доброй воле. Это значило, что Хидвиг кладет ему половину доли дринга, молодого воина. В целом это было справедливо, так как в бой его никто не пустил. Его единственным вкладом был удар по голему, когда после короткого бессловного общения с Богом он осознал свою свободу. Понимал седьмой и слова Хидвига о том, что прежде всего он должен показать его своему куда более мудрому учителю, а в идеале и вовсе отдать тому в ученики. И такой вариант вполне устраивал полуэльфа. Он отдавал себе отчет, что мало знал о том мире, который был 8 столетий назад, и еще меньше знает тот мир, что есть сейчас. В такой ситуации логично попытаться получить как можно больше информации, прежде чем действовать. А что в этом плане может быть лучше, чем ученичество у того, кто ее даст? Второй же фундаментальной проблемой седьмой видел поиск своего места в этой жизни. Прежде у него таковое было, пусть ненавистное, пусть отвратительное, пусть при проклятых хозяевах, пусть ему хотелось на нем сдохнуть, но оно все же существовало. Однако сейчас он не знал, что делать и куда податься, лишь не хотел оставаться один на один с чуждым ему миром. Стать хирдманом и драться вместе с теми, кто считает его своим товарищем, против любого врага. В принципе, почему бы и нет, он уже знал, что и тогда, и теперь все демоническое многие не любят, и найти компанию на своем жизненном пути будет тяжеловато, а драться – это, пожалуй, единственное, что седьмой умел хорошо. Стать учеником наставника полуэльфа, который его спас от голодной смерти, тоже неплохо, тем более вряд ли этот Гринольф окажется хуже его прежних хозяев. Со слов окружающих, быть более ублюдочными вообще сложновато, благо его успели расспросить о прошлом и составить свое мнение, поделившись им. Был, конечно, вариант просто сбежать, Но куда, ледяной Фростхейм не был богат пищей, если не считать оазиса тепла, но там был уж очень велик риск самим стать едой. Побег в Ассенхейме тоже не виделся ему чем-то хорошим, местность там была незнакома, погода же вскоре должна была стать почти столь же холодной, как и на северном континенте, а потому он просто надеялся на лучшее, стараясь гнать от себя мысль, что новые знакомые хотят его кому-то сплавить. «Чего такой смурной?» — внезапно спросил седьмого Альфгир, будто понял, о чем он думает. «Расскажи, а твой учитель, он какой?» — решил подросток уточнить информацию. В последнее время все было как-то не до того, внимание эссенов занял сбор трофеев и осмотр пары ближайших башен, которые оказались не покинуты жителями в свое время, а потому те частично были убиты во время внезапного нападения на город, а частично пали во время штурмов. Демоны добрались сюда и, похоже, целенаправленно искали живых. Гринольф, зеленый волк, старый мудр, как я тебе и говорил, пожал плечами полуэльф, сидя в фокусе магических линий, он обучил и меня, и многих других, станет хорошим наставником и тебе, хотя, конечно, поворчит перед этим, он это дело любит, а он, ну, не ополчится на меня из-за того, что я частично демон, задал важный вопрос парень. Да нет, ведь мой бог подтвердил, что в тебе нет какого-то особого зла, требующего кары, усмехнулся Вердман, так что он просто сводит тебя в храм для порядка, а вот в Викре тебе лучше бы сидеть тихо и не сходить на берег, как и я. По крайней мере, пока не сообразим тебе другую одежду, перчатки, чтоб прикрыть когти и какую-нибудь повязку на лицо. Синьские воины такие порой носят, а бывает даже укрепляют костью или металлом, как броню. Посмотрим, неопределенно ответил седьмой, обдумывая варианты маскировки, которая понадобится до тех пор, пока он не будет признан богами в храме не порождением зла. А почему на берег не будешь сходить ты? Согласно законной воле великого конунга я изгнанник, и мне запрещено ступать на родную землю, пожал собеседник плечами, таково мое наказание. А за что? Задал гибрид новый вопрос. Меня оскорбил один идиот, я оскорбил его в ответ. У нас случился поединок, в котором я его убил, но сделал это не в круге чести, тем самым нарушив закон. Чуть задумавшись, ответил Альфгир, его можно не любить, однако же нужно соблюдать. А почему ты убил его именно так, а не по закону? Продолжил спрашивать седьмой. И вообще, у вас кого угодно можно убивать в круге чести? Никого угодно, наставительно ответил наполовину Эссен, стараясь подобрать правильные слова. Поединки до смерти могут и должны проводиться только по очень веским причинам. Оскорбление – одна из них, но даже так суд может вместо поединка потребовать с оскорбившего виру. А убил потому, что мой противник сам хотел драться на месте, а за его спиной стояли два телохранителя, которые могли убить меня просто так, попробуй я потребовать суда или схватки в круге. Я сын простого кузнеца, а передо мной был сын ярла, это делало все довольно сложным. А ярлы вроде как хозяева, задал новый вопрос Фростхимец, проведя для себя аналогии. Нет, совсем нет, рассмеялся житель Ассенхейма, они стоят выше прочих, но по большому счету ничем не отличаются от остальных, а каждый, кто достаточно силен, умен и удачлив, способен встать с ними вровень или даже выше. Собственно, я, ярл во всем, кроме названия, но и это скоро будет исправлено. И что Эссена делает ярлом? Сила, как личная, так и дружины, мудрость, которая позволяет правильно распорядиться силой, опять чуть помедлив ответил Альфгир, я Хедвиг над своим хирдом, но в целом он уже вырос достаточно, чтобы меня звали ярлом, три корабля, не шутка. Формально тут мне нужно быть представленным конунгу всех медвежьих кланов, чтобы он назвал меня этим титулом. Но за настоящего ярла говорят не чужие уста, а его собственные дела. Да и в дворец мне, как ты понял, не прогуляться, а конунгу невместно идти к изгнаннику на корабль. То есть настоящий ярл не зависит от слова конунга. Альфгир выслушал вопрос, вздохнул и начал отвечать на него, поясняя многие нюансы жизни эссенов, непонятные посторонним. В конце концов, даже с ярлами была куча сложностей, начиная от их формального признания, заканчивая тем, что есть они морские, что лишь водит драккары, докнары и береговые, которые имеют собственную землю, на которой работают бонды, а порой и триели. Но и из самой земли проистекало множество нюансов, начиная тем, к какому клану она относится и относится ли вообще к какому-то, заканчивая тем, кем считать ярла, который обзавелся землей где-то за пределами Ассенхейма. А такие случаи бывали, некоторые ярлы вышли в графы у южан, основав свои аристократические рода, но уже их дети не могли считаться ярлами. В общем, все было сложно. Но тем не менее седьмой впитывал информацию с жадностью, поглощая все новые факты. Это напоминало ему учебу в библиотеке, только вокруг не было книжных полок, зато дул ветер свободы, все сильнее убеждая подростка в том, что вокруг точно не иллюзия. Хедвиг же и остальные эссены разъясняли ему все терпеливо и вдумчиво, хотя некоторые вопросы, судя по всему, ставили их в тупик. Все-таки вырастая в устоявшемся окружении, потом не особо задумываешься, почему что-то в нем устроено так, а не иначе. Седьмой задумывался, и его интересовало все сразу, хотя подростку все-таки хватало ума не слишком утомлять и раздражать своими расспросами окружающих. Ассаны не были хозяевами, они определенно вели себя и мыслили иначе. Однако полуэльфа по-прежнему преследовали не самые приятные воспоминания, в том числе о том, что излишнее любопытство может быть наказано. Потому он предпочитал получать свое постепенно, ведь хороший охотник – это осторожный и терпеливый охотник. В порядке все с осторожностью было и у Эльфгера. По крайней мере, когда ворон одного из близнецов, поднявшись в небесную высь, обнаружил вдалеке корабли черношкурых касаток, Хедвиг просто поменял курс и прибавил скорости. Драккары не полетели над водой, как не так давно над ледяными полями Фростхейма, но все же обошли возможные неприятности, сделав преследование бессмысленным. Хотя, конечно, сама встреча, пусть и не состоявшаяся, вызывала вопросы и подозрения. Ассаны казались, с собственных слов, куда более сплоченным народом, чем снежные эльфы, но и у них не все было ладно. Зато Викра Седьмого впечатлила до глубины души. Книги превозносили размеры и красоту города Хрусталя, столицы Снежной Империи, возможно, тот и правда был больше и величественнее, но подросток его видел лишь на картинках, ни разу не поднимаясь прежде на поверхность. Здесь же перед ним раскинулось без преувеличения гигантское поселение, уступами поднимающееся ввысь. На удивление понравился ему и Бруни, со слов Эльфгера весьма похожий на Гринольва. С одной стороны, немолодой эссен, конечно, поворчал и на полуэльфа, и на старого вердмана, не преминув отпустить пару шуточек, но быстро сменил гнев на милость, увидев, что и сколько ему привезли. Правда, потом все равно попенял, что большую часть фростхимской древесины молодой Хедвиг решил реализовать через него. В конце концов, в столице вердманов бывает больше, чем где-либо еще. После Викры корабли эссенов взяли курс на Ландсби, куда вполне благополучно прибыли. Всех ждала радостная встреча с родичами и прям подозрительно много молодых, красивых девушек, принарядившихся к пиру. Ну, насколько седьмой, конечно, разбирался в человеческой красоте и одежде. Исключением из общего потока счастливых и веселящихся лиц был лишь Асмунд, которого его дед куда-то утащил выяснять отношения под смех окружающих. Выглядела картина довольно забавно. Алов, конечно, еще не стал сухеньким старичком, но на фоне огромного рыжего кормчего все равно смотрелся бледно, однако натурально тащил его за шкирку едва ли не волоком. Однако так или иначе после, без шуток и преувеличений, торжественной встречи, все разошлись, на палубе драккара остались лишь Эльфгир, сам седьмой и статный старик. Полуэльф проговорил: «Ну что же, позволь представить тебе моего учителя, Гринольва Зеленого Волка. Наставник, это седьмой. Пока ты не отвел его в капище под око Одина, как-то переименовывать парня я счел преждевременным. Рад познакомиться, юноша», — степенно кивнул вердман, осмотрев его с ног до головы и отметив ассанскую одежду и синьский защитный щиток на лице. Кое-кто шутил, что лучше так, а то еще начнут путать с южными танцовщицами, заматывающими лица в ткань, но зато выставляющими на показ все остальное. Надо думать, ты снежный эльф. Не совсем, признался седьмой и, сняв маску, показал остроконечные зубы. Так, глубокомысленно проговорил старик, сделав глубокий вдох, почему я ощущаю тебя именно как эльфа? Меня научили скрываться от демонов, чтобы они не чуяли ничего лишнего. Могу вообще так сделать, что ощущаться не буду в магии вовсе, ответил седьмой. Ясно, кивнул Гринольф, после чего перевел взгляд на Эльфгера. А теперь, ученик, рассказывай все с самого, Суртур, тебя возьми, начало, пока меня тут на старости лет удар не хватил. Так начало известно, о похожих экспериментах еще в книгах и лабораторных журналах с юга было сказано, начал обстоятельное повествование молодой Хедвиг. Затронуло оно все от нахождения саркофага и встречи тощей, татуированной груди с амулетом Лаки до вытаскивания клинка мертвой эльфийки из брюха и реакции истощенного узника на кровь рядом, а закончилось тем, что они прибыли сюда в целом не испытав с пассажиром трудностей, если не считать его любопытства. Гринольф на все это огладил бороду и произнес: «И теперь ты хочешь, чтобы я отвел его в храм под взоры остальных асов Иванов?» И нарек нормальным именем вместо цифры, кивнул Альфгир. «Да далась тебе эта цифра», фыркнул старик. «Ты осознаешь, что у остальных богов могут быть другие критерии, его начнет печь. Да как демона в храме и начнет. Будь у них такое расхождение во взглядах, Лаки бы давным-давно выгнали из Асгарда пинком под зад», пожал плечами полукровка, «но он там и уходить вроде бы не собирается». «Ясно все с тобой», покачал головой седой вердман и повернулся к подростку. «Ну а ты риск осознаешь? Я не демон, наоборот, меня создали для охоты на них. Добрым богам должно понравиться», набравшись смелости, ответил седьмой. «Два сапога пара», фыркнул на это Гринольф. «Ладно, пошли». «Прямо сейчас?» – переспросил парень. «Да». «Или передумал уже?» «Нет, я готов», – отозвался подросток. Похоже, ему следовало наконец привыкнуть к темпу жизни другой расы. «Сегодня Фростхейм, через несколько недель Ландсби, сейчас знакомство, через несколько минут поход в храм. И правда, чего тянуть-то?» С этими мыслями он шел к лесному капищу в сопровождении старика, который планомерно засыпал его вопросами. Седьмой отвечал без утайки, рассказывая о своей жизни, которая была 8 столетий назад. Но так или иначе путь был недолгим, и вскоре он оказался в священном месте, чувствуя себя неуютно. Идолы ассанских богов будто смотрели на него тяжелыми взглядами, а собственная кожа казалась наэлектризованной. Так бывает после того, как в тебя ударила молния. И седьмой знал это чувство даже слишком хорошо. Гринольф же поставил полукровку в центре и подошел к самому крупному кумиру, проговорив: «Один всятец», оценив своей мудрости благородство этой души. Постояв несколько секунд и, видимо, не дождавшись никакого эффекта, старик стал переходить от идола к идолу и спрашивая у них оценок. «Тор, защитник людей, взвесь добро и злокозненность этой души. Тир, бог войны, оцени ее храбрость. Хиндаль, страж Бевреста, загляни в ее будущее. Бальдр, бог весны, оцени, несет ли эта душа тепло или стужу. Фарсити, бог справедливости, скажи, несет ли сия душа правду или кривду. Лаки, бог хитрости и огня, ответь, горит ли в ней праведное пламя или злокозненное». Обойдя всех идолов, Гринольф повернулся к седьмому и произнес: «Прикоснись к каждому кумиру и встань там, где стоишь сейчас, да явит боги свою волю». Седьмой подчинился и прикоснулся к облику Одина. Рука, а потом и плечи будто налились тяжестью, но это ощущение было терпимым. Отец богов будто придавил его своим суровым взором, но все-таки явно не желал раздавить сапогом. Тор же будто передал ему свирепое веселье и ожидание громких, как гром, побед. Тир — любопытство, желая знать, что он сделает на своем жизненном пути. Страж радужного моста, который по идее должен был ведать будущим, был равнодушен. Каждый идол будто давал какую-то эмоцию или ощущение, но в целом они не были негативными. Лаки же и вовсе будто смеялся. А седьмой, совершив круг, встал в центре капища. Гринольф же смерил его взглядом, после чего громко произнес: «Боги явили свою волю, не узрев скверны, а потому сим днем я нарекаю тебя Альфбрандом Альфгейрсоном, носи это имя с гордостью, свободный тингман по воле асов, ванов и людей». Эпилог. Я сидел в почти пустом трюме и мрачно смотрел, как Гринольф разливает свой любимый синьский чай со ассанхеймскими сушеными ягодами по кружкам, стоящим на ящике, ставшим импровизированным столом. Закончив с делом, старик придвинул ко мне одну из емкостей с душистым напитком и проговорил: «Угостись и заканчивай строить такое лицо, будто я тебе ноги случайно переломал. Нормальное у меня лицо, даже шрамов от огня почти нет», — фыркнул я, лишний раз вспоминая старания целительниц. «Лучше скажи, на кой хрен ты это сделал?» «Сделал что?» — наигранно удивился он. «Знаешь прекрасно», — раздалось в ответ мое ворчание, — «Альфбранда моим сыном нарек. А как тебе хотелось? Ты парня сюда притащил, не убил, в триела не обратил, тингманом назвал, меня попросил провести обряд в капище, как твоего наставника и предка. Боги явили свою волю, у них к природе мальчишки особых претензий нет, скорее уж он им любопытен. Вот я его в рот и принял, в твою ветвь. Или думал скинуть всю ответственность на старого наставника?» — с усмешкой проговорил вердман. «Вообще-то я думал, что ты обучишь его, как и меня в свое время. Чай, опыта с полуэльфами у тебя побольше, чем у некоторых, а талантливых учеников ты любишь», — отозвался я. «Это и называется скинуть ответственность», — фыркнул Гринольф и, кажется, только чай в руке помешал ему дать мне подзатыльник. «Не этому я тебя учил. Ты направил Вьюрт парня в благое русло, изволь уж править им и дальше, пока он не станет достаточно силен и мудр, чтобы справляться сам. Такие дела не бросают на половине пути. Да куда править, к какому берегу?» С сарказмом спросил я. «Это ты у нас опытный кормчий, а я сам только недавно учеником безусым был. 5 лет не прошло с тех пор, как ты меня полноправным вердманом назвал, не говоря уж о том, что на месте спокойно сидеть не получится. А ты думаешь, я учить кого-то стал, когда волосы посидели, или что в этом медвежьем угле жизнь всю прожил?» Усмехаясь, спросил меня старик. «Века ссанославен, но короток, вердманов это касается не меньше, чем всех прочих. Потому мы учим сразу, в том числе и на качающихся палубах кораблей, а порой даже в бою. Только обычно не полуэльфов, которые специально заточены на борьбу с демонами», — продолжил я возражать, давя в себе раздражение. «А ну как запарю ученика? Обидно же тебе самому за просранный потенциал будет. В спокойном море не становятся опытными кормчими», — безапелляционно заявил мой наставник. «Что до потенциала, то он есть у всех учеников. У меня вон у старого боевого товарища в Гланка внук в возраст входит, тоже не без способностей. Думаешь, будет правильно, если его запоришь по неопытности? Он в твоих глазах чем-то лучше Альфбранда?» «Нет», — без тени сомнения ответил я, — «каждый достоин хорошего учителя. Просто я себя таковым не чувствую». «Значит, не криви рожу, а просто стань им», — дал мне простое как 3 рубля указание учитель. «Хорошими наставниками, воинами и вердманами никто не родился, все стали путем проб и ошибок. Тем более тебе будет легче, чем остальным. Сам полуэльф с хорошим потенциалом был, должен понимать, чего парню надо, а от чего больше вреда, чем пользы. Трудно будет», — проворчал я, переваривая ситуацию. С принятием в рот все в целом было понятно, а ссаны просто мыслят в таких категориях, что безродные у них могут быть разве что рабы. Все тингманы кому-то родичи, принадлежат к определенному клану или тейпу, даже освобожденный триель становится частью хозяйского клана. И, кстати, должен голосовать на тинге в соответствии с волей бывшего владельца, иное есть предательство, за такое лишаются поддержки. А одиночка без поддержки у нас имеет все шансы загреметь обратно в триели, так что Гринольф просто распространил на Альфбранда нашу защиту. Он теперь не просто полуэльф, а какой надо полуэльф. Но вот оказаться формальным отцом пацана было неожиданно. По всей строгости обычая им должен был стать мой наставник, как вопрошающий богов, но когда ему сильно захотелось, он слегка вывернул наши традиции под новым углом. Я его просил спрашивать, ну так мне и отвечать, логика, фиг подкопаешься. И пофиг ему, что моя собственная учеба тут не образец, я уже взрослый, давно сформировавшейся личностью был, а не подростком. Жизнь вообще трудная штука, а в конце у нее смерть. Но Вьюрдам нам предопределено бросать вызов и тому, и другому. Тем временем наставительно отозвался мой наставник: «Справишься и ты. Ну а если что, со мной посоветуешься, чем смогу, помогу». «Ну и то хлеб», — хмыкнул я, — «только непонятно, чего ты тогда новый вызов судьбы не принимаешь, пытаясь создать общую ассанскую школу вердманов. Говорили уже с тобой, подход с кучей учеников на одного учителя – это удел южан. У нас по-другому, и вердманы в среднем сильнее их магов. Индивидуальное обучение всегда качественнее», — покачал старик головой, лишний раз напоминая, что даже умные пожилые люди обычно консерваторы до мозга костей. «Если уж так свербит эта мысль, попробуй с вердманами Викры поговорить. У них похожие идеи порой возникают. Но по-хорошему тебе бы сначала самому хоть одного ученика отучить, а потом уж другим говорить, что и десяток шалопаев на одного наставника – это норма, тут любой справится». «Уел, молчу», — в театральном жесте прикрыл я рот. «Вот и молодец. Девок-то видел, сколько прибавилось?» — сменил Гринольф тему. «Как и кораблей у причалов да на берегу», — усмехнулся я. «Правы были парни, говоря, что сюда понаедут невесты из-за того, что выкинул Асмунд. Кстати, попросить тебя хотел. Мы с Эвиной думали брак после окончания моего изгнания заключать, но я решил поторопить события, проведи обряд. Века ссанославен, но короток. Рад, что ты созрел», — усмехнулся мой собеседник, долив себе чая в опустевшую пиалу. «Калли уже говорил, что холостым тебя не выпустит. Да и Лавсбьерном того же мнения о своих потомках. Старый корабел тут вообще поначалу рвал и метал. Ну и понятное дело, всех перепугал хвостатыми котятами, так что клич они кинули громкие и ваши богатства с успехами расписали от души. Это было ожидаемо, улыбнулся я. Ну а как ты хотел, у тебя Хольда уже в мифриловом сплаве, который еще и зачарован, чай в Херде целых 9 вердманов. И об этом сразу же узнал весь Берн, а потом слухи еще и со стороны родни подтвердились, проговорил старикан, сейчас тоже не без добычи вернулся, даже с саженцами меня напряг, не говоря уже о сразу нескольких металлических дверях не без лунного серебра и куче эльфийских доспехов с оружием. В общем, тут и у дрингов немного шансов остаться холостыми. Есть такое, кивнул я, вспоминая количество трофеев. В первую очередь мы, конечно, набрали книг, ведь знание – это сила. Но потом трамбовали прочие честно полученные в бою трофеи. В кладовых эльфов осталось много ценного, как и на умертвиях, оставленных ими охранять башню. Нашлось даже просто злато с серебром, хотя кучу тайников мы наверняка просто не вскрыли. Более развитая цивилизация умела хранить свои тайны и добро. Там, может, еще одна библиотека есть с самыми вкусными томами. Но и тем, что было, мы забили трюмы под завязку, а часть оставили в башне, так что я не мог не сказать, а мне нужно больше кораблей и больше людей, на которых можно будет одеть доспехи, выкованные коллесанами. За этим дело не станет, к весне у Элофа будет еще 3 драккара, дринги на них тоже найдутся, сказал мой наставник. Это радует, кивнул я, с юга все вывезем сюда, потом на Фростхейм снова заглянем, хотя не хочу лезть в подземелья по новой. А чего так? Приподнял Гриноль в бровь. «Да не везет мне с ними», — отозвался я, — «людей теряю, сам вон то при смерти от скверны, то глаза чуть не выжгло и в брюхе клинком дыру сделали». Услышав мои слова, старикан бессовестно заржал и лишь потом проговорил. «Не везет ему, вы гляньте, тебе будто сам Лаки удачей ворожит, я уж и не припомню, кто так быстро в твоем возрасте дружиной обрастал. Цени это, а не вороти нос. Что же до мертвых, то пасть в славном бою». Это судьба всех воинов, однако даже тут у тебя потери почти как в торговых походах. Из них чаще всего живыми возвращаются все, покачал я головой. А бывает, что не возвращается никто, привел свой аргумент Гринольф, так что меньше эмоций, чай не девка. Постараюсь, скривился я, свое здоровье еще туда-сюда, сам за него в ответе, но вот тема потерь подчиненных была для меня болезненной, так что я поспешил с нее съехать. Кстати, о эмоциях. Тебе попадалось что-то о нежити, которой различные чувства были не чужды. Ты имеешь в виду кроме вампиров, уточнил старик. Да, ну вообще редко, но бывало, а чего такое? Насторожившись, задал вопрос уже сам Гринольф. Да лишь та меня удивила. Хотела окончательной смерти, да и бесчувственное иррациональное существо не очень-то напоминало, проговорил я. Тут тяжело что-то говорить с уверенностью, но слышал и читал я разное. Вплоть до того, что самые могущественные личи в некоторых аспектах мало отличались как раз от вампиров. Это неумеха какой себя сделал скелетом на старости лет и может быть доволен, хотя себя самого-то он как раз и потерял. А вот могущественные маги древности, похоже, отнюдь не собирались расставаться с эмоциями и радостями жизни даже в мертвом виде, ну или как минимум не со всеми из них. Хотя кровососы тоже думают иначе, чем до обращения и от человеческой еды мало удовольствия получают, как говорят, но и там одни другим рознь. Эльфы же в некромантии, судя по всему, серьезно поднаторели, возможно, могли мертвяка сделать, которого, как вампира, от живого не в раз отличишь, только их лич еще на солнце плевать хотел и в крови б не нуждался. Мало тварям долгой жизни может было, вот и изгалялись в поисках вечной, усмехнулся в конце своего спича Вердман. Не первое ее тело, ни второе не выглядело живым, качнул я головой, так ее, считай, просто сторожем посадили, похоже, еще и без собственного согласия. Опять же неактивное это состояние, чтоб ключик к своим оковам на досуге не подобрала. В общем, тут скорее всего было что-то попроще, а не самый лучший вариант, хотя это по большей части мои предположения, основанные на слухах и домыслах. Прочитаю книги, что ты притащил, может, другое скажу. Совсем в идеале бы нос сунуть в главную библиотеку дома Хрустального Снега, но ну его к Суртуру. И опасно, и есть знания, которым лучше быть забытыми, закончил старик, явно не собирающийся убегать от смерти. Наверное, так, согласился с ним я, хотя, конечно, раздел големостроения я бы там с удовольствием прибрал к рукам. Прям сильно хочется, приподнял наставник бровь. Это явно ритуальная магия, она всегда у меня хорошо шла. Наверняка что-нибудь толковое научился бы собирать. К тому же големов не жалко, а вот людей да, пришлось пояснить мою точку зрения. Да и были у меня довольно обширные идеи на тему создания фэнтезийных терминаторов, которые южного рыцаря без проблем на скаку остановят и отожмут у бедолаги коня с доспехом да оружием. Пожалуй, самый странный повод заниматься оживлением неживого, о котором мне приходилось слышать, усмехнулся Гринольф, но по-хорошему не лез бы ты в это дело по крайней мере до тех пор, пока ученика не доучишь. Не надо подавать ему плохой пример. Спасибо за совет, кивнул я. В словах учителя был резон, впрочем, как и всегда. Заниматься подобным хуже, чем курить и пить перед школьником, который может втихаря начать повторюшничать. А генетика у него того, не шибко благополучная, есть в крови склонность ко всякому нехорошему. Тут уж лучше и самому на чем-нибудь светлом сосредоточиться или хотя бы требующим хорошего самоконтроля вроде техник духа. Для того и нужны учителя, пожал Гринольф плечами. Ландсбита в безопасности будет, задал я интересующий меня вопрос, что фундамент новых стен возводит видел, но все же, много трофеев, это всегда много зависти. Лучший способ избежать беды, быть к ней готовым. Не забыл еще мои уроки, фыркнул старик, работаем, нормально все будет. Сейчас тут сватов много и все из дружественных родов, но уедут все-таки они не без остатка. Да и парочку учеников я тоже позову, пусть раньше зимы явятся и приведут кого, как раз всем жилье возведем. Опять же охочих дрингов можно сейчас звать, чтоб всю зиму гонять, под руководством их родичей, на прокорм чая злата хватит. В общем облезут к нам тут рылосовать, пятак оторвем. Это радует, улыбнулся я, представляя себе нарождающийся учебно-производственный центр с дрингами и верфями, сюда бы еще бруни подтянуть, вообще бы хорошо было. Нет уж, пусть старый кобель дальше сидит в викре, нам нужны там глаза и уши, не согласился со мной учитель, сам-то в следующий сезон что думаешь делать, кроме как выгребать припрятанные трофеи. Планов как всегда много, усмехнулся я, начав рассказывать учителю о своих идеях. Как и когда я был мелким, перед нами стоял душистый чай, а этот мир по-прежнему был огромен и полон чудес, к которым мне хотелось прикоснуться. Пусть даже не рукой, а острым клинком, ведь не все они добрые, белые и пушистые. Злых, темных и чешуйчатых тоже хватает, но так жить даже интереснее.